Четверо чужих, обросших мужиков в драной одежде, дрались с командой. Чужаки, держа в руках дубины довольно жуткого вида, напирали, пользуясь превосходством в длине своего оружия. Силы были примерно равны, и бой шел с переменным успехом. Слышались крики ярости, стоны от ушибов, крепкий матерок. Мишка не мог никак определиться, что ему делать. Павел крикнул: «Помогай!» «Чем? Как?» Мишка выхватил из костра горящую головню, подскочил сбоку к нападавшему мужику и ткнул ему головней в лицо. Мужик взвыл, волосы у него на бороде затрещали и вспыхнули. Он заорал, бросил дубину и схватился за лицо. Матрос, а это был Никанор, тут же воспользовался удобным случаем и с улицы ткнул нападавшего в живот. Мужик рухнул на землю и засучил ногами. Мишке стало страшно, он отбежал в сторону. Численный перевес сразу сказался. Разбойники дрогнули, и когда Трофим раскроил топором голову еще одному Татю, побежали и скрылись в темном лесу. Фу, отбились! Сколько же этого дерьма развелось! Не тебе по дороге с обозом проехать! Ни на стоянках отдохнуть спокойно не дают. — Раненые есть? — спросил Павел. — Кажись, у меня рука сломана, — простонал капитан. На него напали неожиданно, и он не успел защититься. Благо, тревогу поднял. Корабельщики содрали толстую кору с дерева, наложили ее на руку и все обмотали холстиной. Спать уже никто не ложился. — Молодец, парень. Ловко ты головней в харю-то ему тканул, — похвалил Павел. — А вообще-то знай, что какое-никакое оружие у нас в носу у шкуя лежит, топоры с улицы и даже меч. Мишка кивнул и спросил: — А почему у него волосья на бороде затрещали? — Тати по лесам сидят, бани годами не видят. И руки после жирной пищи бороду вытирают. Промазана борода-то, потому и загорелась. У тебя по годам твоим малым борода еще не растет. Откуда тебе об этом ведать? За полдня они успели подняться до верховьев Пижмы. Тут река уж вовсе узкая стала. В иных местах борта берега задевали. От берегов команда и отталкивалась жердями. Мишка с интересом ждал, чем это кончится. Все оказалось проще. На берегу показался мужик в одних портах, без рубахи и босой. «Все, добрались до Волока», — довольно сказал Павел. Мужик на берегу подошел поближе. «Что, хозяин, перетаскивать и будем?» «Будем». «Две монеты». Кормчий протянул мужику приготовленные деньги. Мужик свистнул залихватски, так что уши заложило. Вскоре из леса появились еще мужики, ведущие коней в узде. Ушкуй выволокли на берег, поставили килем на желоб из бревен, густо смазанных пахучим дегтем, впрягли лошадок и потащили, поволокли. Команда шла следом. Волокли судно часа три. Потом столкнули его в небольшую речушку, носом по течению. «Счастливо добраться!» Матросы стали отталкиваться от берега жердями, и ушкуй, подхваченный течением, медленно двинулся вперед. «Ну, видел теперь, что такое Волок? Мы из Пижмы в Ваю перебрались. Еще две речки впереди, и мы в Волге, а там уж плыви куда хочешь». «Павел, а почему нельзя по Вятке в Каму? Я слыхал, что Кама в Волгу впадает». «Спору нет, можно и так. Реки полноводные, и деньги за переволок платить не надо. Только заковыка одна есть. Там, где Кама в Волгу впадает, город татарский стоит. Столица ихняя, Казань называется. Мимо никак не пройдешь. И мытари, что деньги со всех судов взимают, пользу хана Казанского. К тому же путь сей длиннее, а потому дольше. Понятно? Спасибо, понял. Торгуя в лавке Аникея, Михаил даже не подозревал о множестве преград, стоящих у русского купца на его пути за товаром, и тонкостей, о которых купец не должен был забывать. Это если погода благоволит, нет дождя или бури. Через неделю ушкуйники добрались до Нижнего Новгорода. Мишка считал, что Хлынов — город большой. Оказалось, он ошибался. Нижний был велик, даже громаден. Стены крепости каменные, а не из дубовых бревен, как в Хлынове. Ярмарка глазом не окинешь. А шуму-то... Сперва Мишка растерялся, да вспомнил наставление Аникея. Пояс с деньгами в рудук сунул, предварительно отсыпав немного. С ними и отправился на торг. Длинными извилистыми рядами тянулись навесы. Торговцы избивались в ряды — мясной, рыбный, меховой. Нашел Мишка и ряд, где торговали тканями. А тут уж он в своей тарелке. Щупал, тянул на разрыв ткань, не ветхая ли. Торговался за каждую полушку. Сбросил еще цену за опт. Продавец у конце, когда уже по рукам ударили, удивился. «Хлебка, мал, а ухватки, как у матерого купца. Тебе куда товар-то доставить?» Мишка объяснил, где стоит ушкуй. Забрел он в оружейный ряд. Долго приценивался и купил себе нож, обеденный, малый, в чехле. Без него, как без рук, ни хлеба отрезать, ни мяса. Гордо повесил на пояс. Все-таки первый нож. И снова по рядам. Прикупил пуговиц соловянных, медных и даже несколько штук из жемчуга. Дорогие страсть! Но только богатые модницы и в Хлынове, и в Чижах были. Еще бы ходил Мишка по торгу, да солнце на закат пошло. Пришел на пристань, а там уже матросы перекидывают тюки и рулоны тканей на ушкуй. Удивился Мишка. Подвода сверхом гружена товаром была, разгрузили, а на ушкуе места не убавилось. Это сколько же телег с товаром в ушкуй-то войдет? Следующим днем Мишка закупил шелк синдский из-за Великой Стены, парчу персидскую. Закупил бы и еще разных товаров, от обилия которых разбегались глаза, да деньги в поясе к концу подходить стали. Зато знал теперь молодой приказчик, какие товары и почем есть в Нижнем. И решил Мишка, что не только тканями торговать надо. Много чего диковинного узрел на Нижегородской ярмарке паренек, а на редкий или необычный товар завсегда свой покупатель найдется. Например, бумага, тоже из синда. Грамотеев, что писать умеют, в Хлынове немного, но они есть. Стало быть, надо взять немного, попробовать. Ведь еще в детстве слышал он от деда, что нельзя класть все яйца в одну корзину. И в торговле также. Шире выбору покупателя быть должен, тогда и купец с прибылью будет. Эх, открыть бы свое дело, да денег мало, скопить требуется. А впрочем, какие мои годы, — подумал Мишка. Еще успею, а терпение и прилежание мне не занимать. Этим же вечером, после приема и перегрузки товаров, ушкуй двинулся в обратный путь, потому как за стоянку у пристани платить надо было, а денежки Михаил считать умел. До сумерек они изрядно спустились вниз по Волге, остановились на ночевку на левом берегу. Правый — это уже опасно. Чужие, не русские земли. Можно не только товаров лишиться, но и самой жизни. А уж с утра... Известными путями, поворот на Ветлугу, затем Уста, Вая, Волок до Пижмы, а там уже и Вятка, почитай, дома. В Чижах подивился купец столь быстрому возвращению, удовольствия скрыть не мог. На радостях в качестве награды отсыпал Мишке медяков. Купил молодой приказчик на торгу деду с бабкой мешок муки, крупы гречневой да пшенной. Для стариков целые богатства. Первая ходка за товаром не последняя. А кто о стариках, кроме него, позаботится-то? Однако же и еще монеты оставались, и Михаил решил найти им разумное применение. Помнил он, какая растерянность и какой страх овладели им при нападении разбойников. Жизнь свою и товары нужно уметь защищать. Не то перед татями от ужаса застынешь, как лягушонок перед змеей.